Что? Мне здесь нравится, папа. И мне тоже нравилось бы, если бы этот прилавок не вытянулся вдруг, загораживая нам выход. Я не сказал об этом Джипу. Кролик, эй, кролик, покажи Джипу фокус. Кролик шмыгнул в дверь, которую я там раньше почему-то не видел, и в ту же минуту оттуда опять показался продавец. Он по-прежнему улыбался, но когда наши глаза встретились, я заметил, что его взгляд выражает не то вызов, не то насмешку. Не угодно ли осмотреть нашу выставку, сэр? Джип потянул меня за палец. Я взглянул на прилавок, потом на продавца, и глаза наши вновь встретились. Я уже начинал думать, что волшебство здесь, пожалуй, уж слишком подлинное. Ну что же, не бойтесь. К сожалению, у нас не очень много времени. Ничего, ничего. Прошу. Все товары у нас одного качества, самого высшего. Настоящая магия, без обманов. Другой не держим, с ручательством. Прошу прощения, сэр. Я почувствовал, как он отрывает что-то от своего рукава. И, оглянувшись, увидел, что он держит за хвост крошечного красного чертика. А тот избивается, дергается, норовит укусить его за руку. Продавец беспечно швырнул его под прилавок. Конечно, чертик был резиновый, но на какое-то мгновение. И держал он его так, как держит в руках какую-нибудь кусачую гадину. Я посмотрел на Джипа, но его взгляд был устремлен на волшебную деревянную лошадку. У меня отлегло от сердца. Откуда здесь черт? Должно быть, вы занесли его с улицы. Чего только люди не таскают с собой, сами того не знаю. Нравится тебе тут что-нибудь, Джип? О, да, конечно. А эта сабля тоже волшебная? Это волшебная игрушечная сабля. Она не гнется, не ломается, не режет пальцев. У кого такая сабля, тот выйдет цел и невредим из любого единоборства, с любым врагом не старше 18 лет. А эти картонные доспехи предназначены для юных рыцарей и незаменимы в странствиях. Волшебный щит, сапоги-скороходы, шапка-невидимка. Ох, папа, ты только посмотри! Я хотел узнать их цену, но продавец не обратил на меня внимания. Теперь он совершенно завладел Джипом, углубился в описание своих проклятых товаров, и остановить его было невозможно. Скоро я заметил со смутной тревогой, каким-то чувством, похожим на ревность, что Джип ухватился за его палец, точь-в-точь, как обычно, хватался за мой. Я побрел за ними, не говоря ни слова, но зорко присматривая за этим фокусником. Продавец показал Джипу волшебные поезда, которые двигались без пары и пружины, чуть только вы открывали семафор. А также драгоценные коробки с оловянными солдатиками, которые оживали, как только вы поднимали крышку и произносили... как передать этот звук, я не знаю, но Джип, у него тонкий слух его матери, тотчас же воспроизвел его. Браво! Браво, браво, малыш! Вы берете эту коробку? Мы бы взяли эту коробку, если вы только уступите ее нам со скидкой. Иначе нужно быть миллионером. Что вы, с удовольствием. Продавец снова впихнул человечка в коробку и захлопнул крышку, помахал коробкой в воздухе. И тотчас же она оказалась перевязанной бечевкой и обернутой в серую бумагу, а на бумаге появились полный адрес и имя Джипа. У нас настоящее волшебство, подделок не держим.